Ломео де Ама изобразил на лице мучительное раздумье. «Знаешь, я хотел поставить тебе условие писать строго в тех рамках, которые ты сам определишь, но теперь я сильно сомневаюсь, что мою тему возможно в них загнать. Боюсь, тебе не справиться». «Нет такой темы, которую нельзя было бы загнать в любые рамки», — самоуверенно заявил я. «Все дело в умении трактовать. Ты что, не веришь в мои силы? Давай тему, и увидишь, как и куда я ее загоню». «Окей», — согласился он. «Значит, условие остается в силе. А идея как раз о трактовании. Я много думал о том, что, в принципе, из любого литературного текста можно извлечь что угодно. Например, можно объявить сакральной книгой сказку про Красную Шапочку. Но это не то чтобы очень новая мысль. В чем гениальность твоей темы?» «Я не говорил гениальное, я сказал очень хорошее. Известно, что ни одна сказка не возникает на пустом месте. Ей всегда предшествует какая-то легенда. А легенда, в свою очередь, уходит корнями в глубокую древность, когда излагаемые в ней события были реальными. За века смысл реальной истории искажался настолько, что зачастую менялся на ровно противоположный. Идея же моя такова. Взять общеизвестную литературную сказку и придумать ей родословную». «И какую сказку ты предлагаешь выбрать?» «Думаю, что лучше всего подойдет Пиноккио. Она самая загадочная». «Ты шутишь?» «Что, сдаешься?» «Я никогда не сдаюсь. Хотя сейчас мне этого хочется как никогда», — признался я, почесав макушку. «Ладно, я попробую что-нибудь измыслить. В конце концов, ничто так не стимулирует изобретательность, как вынужденные ограничения. Но ты не думай, что уйдешь от ответственности». «В каком смысле?» «Я тебе отомщу». «Каким образом?» «Опишу тебя в книге». «Не очень-то страшно. Валяй. Да, и вот еще что. Роман должен начинаться со слова «город», а заканчиваться словом «жизни». А это еще почему? Когда я думал, что буду писать сам, погадал на Баудолино. Баудолино — роман итальянского писателя Умберто Эко, повествующий о похождениях Плута и стихийного мифотворца по имени Баудолино в христианском мире — 12-13 веков. Город за стеклом похож на дорогие громоздкие декорации, что соорудили 300 лет назад и с тех пор не меняли, а лишь понемногу подлаживали под свежие сценические веяния. Но сейчас на пыльных подмостках разыгрывается самый ветхий сюжет. На них идет гроза. Стекло между грозой и Мартином похожее на горячий сжатый воздух, которым нельзя дышать, но зато можно потрогать. Прислонясь к нему головой, Мартин неудобно сидит на подоконнике и глядит на свое отражение в тучах. Тучи отражают человека, который любит смеяться, но давно не имеет для этого повода. На лице его присутствует полный набор морщин, положенный мужчине, разменявшему на размышления четвертый десяток. В те времена, когда Мартин умел шутить, он бы сказал, что с годами его извилинам стало слишком тесно внутри головы, вот они и вылезли наружу, и все мысли теперь написаны у него на лбу. Лоб Мартина похож на бледное северное море, а волосы на рыжий осенний лес, в котором море выточило два глубоких залива. Нос длинный, веселый, подвижный, ярко разукрашенный веснушками. Глаза же напротив серые, печальные. Они не из тех, что готовы широко раскрыться перед незнакомцем, но прячутся, подобно японским женщинам, за ширмами век и веерами морщинок. Рот красив, но почти всегда перекошен. То из-за трубки, то из-за привычки покусывать нижнюю губу. Подбородок выдающийся, с ямочкой. Не слишком-то тщательно выбритый. Уши оттопыренные и любопытные. Из радио в уши Мартину льются расплавленной медью адские звуки литавр в соль миноре, и он страдальчески морщится, но не находит в себе сил сдвинуться с места и выключить приемник, и лишь бормочет: «Безумие! Безумец! Безумцы!» Наконец музыкальная лавина замирает, и в потрескивающем, на электризованном эфире жизнерадостный баритон по-североамерикански сообщает Мартину, что он только что прослушал прошлогоднюю живую запись Парсифаля из Метрополитен Опера в исполнении. Тут первая капля дождя майским жуком врезается в стекло, словно плевок, нацеленный небом прямо в Мартинов глаз. «Парсифаль» — последняя музыкальная драма Рихарда Вагнера, написанная по мотивам легенд о Святом Граале. Сам автор называл ее «торжественной сценической мистерией» и считал едва ли не религиозной церемонией. Рефлекторно отдернув голову, Мартин теряет остатки равновесия и соскальзывает с подоконника. «Прекраснодушные идиоты!» — тихо кричит он баритону, дважды стукнув кулаком по полированной крышке телефонкина. «Неужели вы не понимаете, что это война?» Не дожидаясь, впрочем, ответа, отключает радио. Освободившуюся тишину тотчас заполняют жестяная чечетка капель, сдержанный кашель грозы и слоновий зов пароходов из гавани. Глядя, как туча сизым корабельным бортом надвигается на окно, Мартин рассеянно набивает трубку. Великан Суртр придет с юга, убьет Фрейра и спалит все и вся огнем к такой-то матери. «Ну да, ну да», — говорит он еле слышно. Суртр. Черный, смуглый. Германо-скандинавской мифологии владыка южной страны Муспельхейм, великан с огненным мечом, которым во время битвы богов, Рагнарёк, он срубит мировое древо Игдрасиль и тем положит начало гибели мира. Резкое дребезжание звонка входной двери заставляет его вздрогнуть. Табак сыплется на ковер. Пес поднимает огромную лобастую голову и внимательно смотрит на хозяина. Мартин пожимает плечами, сует трубку в карман куртки и направляется в прихожую. Пес вскакивает с лежанки и следует за ним, громко сопя и стуча когтями по паркету. Он поспевает как раз вовремя, чтобы просунуть свой любознательный нос из-под хозяйского локтя в раскрывающуюся дверь. В полумраке на лестничной площадке стояла Мари, не такая, какой Мартин помнил ее, а такая, какой она должна была бы стать теперь, 10 лет спустя. Мартину показалось, будто вся кровь раскаленным молотом ударила ему в голову, легкие окаменели, а руки и ноги, наоборот, сделались соломенными и бесполезными, как это бывает во сне перед бегством или поединком. Он схватился за ошейник собаки и попытался вдохнуть. Но тут призрак заговорил низким, хрипловатым, незнакомым голосом, и в тот же миг судорога отпустила мозг Мартина, и кровь унялась и вернулась во свояси, оставив по себе металлический привкус внезапного страха во рту и звон в ушах, из-за которого Мартин не разобрал ни единого слова. «Успокойся», — приказал он себе. «Это не может быть Мари. Мари умерла. Ты знаешь лучше, чем кто-либо другой. Эта женщина просто очень на нее похожа, и даже, возможно, не очень. Здесь темно, и голос совсем другой».